Глава 13. Вольности друзей, колкости стряпчих, строптивость философов немало его не беспокоили. Лициний Муциан, известный развратник, сознавая свои заслуги, относился к нему без достаточного почтения, но Веспасиан никогда не бранил его при всех, и только, жалуясь на него общему другу, сказал под конец: «Я-то ведь все-таки мужчина». Сальвий, либерал, защищая какого-то богача, не побоялся сказать: «Пусть у Гиппарха есть 100 миллионов, а Цезарю какое дело?» И он первый его похвалил. Ссыльный киник Деметрий, повстречав его в дороге, не пожелал ни встать перед ним, ни поздороваться, и даже стал на него лаяться, но император только обозвал его псом. Примечание. Пес — ходячее прозвище киников, живущих как собаки.